Часть вторая. В случае неудачи я останусь жить. Нижайше прошу разрешения войти. Ходите, младший дознаватель. У вас есть что доложить? Да, Сэки-сан. Докладывайте и покороче. Слушаюсь, Сэки-сан. Старший дознаватель сидел не на походном стуле, а на циновке, очень мягкой и очень дорогой. Слушал он меня по привычке, насупив брови, но внимательно, не перебивая. Донос птицы лова, хижина лесорубов, выскобленная дочисто, пятнышко крови, могила в лесу, труп женщины с перерезанным горлом и найденная в могиле Нагината. Нагинату я забрал с собой и сейчас принес в приемную. Вон, у двери стоит. Знатное оружие. Фамильное, сразу видно. Дубовая древка в кен длиной. Я не поленился, замерил. Темное, старое. Отполировано с большим тчанием, но в ладонях не скользит. Черный плоский наконечник. Из наборных пластин кожи, плотно пригнанных друг к другу. Упругий и жесткий одновременно. Я не удержался. Дома на соломенном чучеле опробовал. Чучелу мало не показалось. Снова чинить придется. Или новое делать. Такой красавицей человеческую руку отсушить или ключицу сломать, расплюнуть. На древке девиз. Посреди бури скала. Посреди леса буря. Вырезано и вытравлено. Нагината? Из могилы? Именно так. И вы принесли ее сюда, в мой кабинет? Нижайше прошу простить меня, скудоумного. Я отмыл эту Нагинату в трех водах, оттер и очистил. Настоятель Иссен окурил ее священными благовониями и прочитал подобающую случаю молитву. Но это, конечно, ни в коей мере меня не оправдывает. Я виноват. Но если только настоятель Иссен, с неудовольствием проворчал Сэки Осаму. Вы закончили доклад? Да, господин Сэки, закончил. Сообщите все, что рассказали мне, секретарю Акаде. Пусть заведет отдельное дело. Когда, говорите, это случилось? Запамятовал он. Как же? Позавчера. Значит, подождем. Если в течение сегодняшнего дня Перерожденка не явится заявлением о Фукацу, завтра постарайтесь установить ее личность. Не отчаивайтесь, если это вам не удастся, Рейден-сан. А то чуть что, кидаетесь живот себе вспарывать. Если после каждой неудачи дознаватель будет сводить счеты жизнью, где мы людей брать будем? Где, я вас спрашиваю? Я вас понял, Сэки-сан. Если заявления сегодня не будет, я приложу все силы, чтобы узнать, кто была та женщина и кто ее убил. Но в случае неудачи останусь жить, хотя жизнь в позоре – жалкое прозябание. Если Перерожденка не объявится, искать ее наша служба не станет. Я должен буду выяснить личность убитой и убийцы, составить как можно более подробное описание и отослать в столицу. Оттуда описание разошлют на дорожные заставы по всей чистой земле. Рано или поздно попадется, никуда не денется. Назначат денежный штраф или отправят на принудительные работы, чтобы знал. А не попадется, тоже не беда, чай не государственная измена. На сей счет Фуда-сан успел меня просветить. Так-то лучше, у вас все? Если позволите. Что еще? Птицелову Кэцу положена награда за сообщение о Фукацу. Награда ему положена. Скажите секретарю Акаде, я разрешаю выдать. Только под роспись. Да, Сэки-сан. И старшему дознавателю, и мне было прекрасно известно. Акада без росписи листа бумаги не выдаст. Не то что денежного вознаграждения. Также мы оба понимали, что Птицелов неграмотен. Ничего, как-нибудь разберутся. Теперь все? Да, Сэки-сан. Идите. никто не явился к нам в тот день с заявлением о Фукацу.